Я даже представил, как бы все ахнули, если б я надел ее и пришел в школу. Но мои мысли прервал секретарь. Он извинился, дела требуют его присутствия в консульстве, и, кивнув на нас, сказал что-то старушке. Та засуетилась и вынула из сумочки несколько стодолларовых бумажек. Лицо ее сделалось виноватым, когда она протянула деньги маме. «О, нет!» — воскликнула мама в ужасе. «О, ну!» — воскликнул папа, почему-то по-английски. «Ни за что!» — вставил и я свое веское слово. Тогда старушка шепнула что-то собачке. Дженни села на ковер и тявкнула, будто приглашая всех поздороваться или попрощаться. Мы по очереди пожали ее крохотную лапку. Мама и миссис Хьюз обменялись адресами. Домой мы возвращались пешком. «Какая милая женщина!» — говорила мама. «Гречневой каши никогда не ела, бедняжка! А этот твой секретарь чуть все не испортил!» «Никакой он не мой!» — возражал папа. «Человек просто делал свое дело!» «Вымогать деньги за живое существо — это ты называешь делать свое дело?» «Ну, он же не себе, а нам хотел помочь. Мы нашли жучку. За это полагается вознаграждение. Может, у них так принято?» «Не жучку, а Дженни. Все-таки жучка как-то к ней больше подходит. Ну, какая она Дженни? Жучка и есть». «Нет, каково?» — по-прежнему горячилась мама. «Для миссис Хьюз Дженни как родная. Какие тут могут быть деньги? У тебя, кстати, когда зарплата?» А через месяц к нам пришла посылка. Из Америки, из штата Колорадо. В посылке лежала настоящая ковбойская шляпа и письмо с фотографией. На лужайке перед домом с колоннами была снята большая семья. В центре сидела миссис Хьюз с собачкой. Я взял англо-русский словарь и перевел письмо. «Милая Ирина», — писала миссис Хьюз, — «дни, проведенные в России, незабываемы. Полюбуйся на моих сыновей Тома и Дугласа и на моих внуков Рикки, Микки, Викки и Чакки. Посылаю шляпу для твоего сына. Джейн машет вам лапкой. Она отказывается от собачьих консервов и требует варить ей гречневую кашу по твоему рецепту. Приезжайте в Колорадо на Рождество. Буду счастлива вас повидать». «На Рождество, пожалуй, не получится», — задумчиво произнесла мама. «На Рождество мы в Пупышево поедем», — ободрил ее папа. «Мой друг Толстиков там дачу построил с печкой». Я примерил шляпу. Она оказалась чуть великовата, но все равно здорово смотрелась. Сразу захотелось выхватить кольт и ввязаться в перестрелку. «Я, знаете, о чем подумал?» — сказал папа. «Это в Америке собачку Дженни зовут. А по-русски Дженни кто?» «Правильно, жучка. Ну так что, едем в Пупышево?» «Окей!» — кивнул я и поправил пальцем сползающую на лоб шляпу. «А хочешь, — сказал маме папа, — я с завтрашнего дня буду тебе сам тапочки приносить. Лучше всякой жучки». «Хочу», — ответила мама и, наконец, улыбнулась. «Ну ладно, пошли обедать». «А на второе у нас что?» — спросил я. «Сосиски». «А с чем?» — спросил папа. Мама выдержала паузу, хитро прищурилась и объявила: «С гречневой кашей». Котенок Гусев. О кошке я мечтал давно. Я и о собаке мечтал, конечно.